Глава 15. Вдоль забора ухоженного сада двигалась цепочка мальчишек. Их подгонял голод, незнакомый, страшный, изнуряющий и беспощадный. Через сад можно было и напрямую добраться до общественного хлева. Атаман Квакин собирался устроить там маленькое пиршество для своих подопечных, число которых заметно подрастало с каждым часом. Но справиться с этим делом их дикой компанией следовало до восхода. Квакин отодвинул две заранее снятые из гвоздей доски и пролез через дыру. За ним полезли остальные. На улице у дыры остался один часовой, Алёшка. Из поросшей крапивом и бурьяном канавы по другой стороне улицы выглянуло 5 голов. 4 из них сразу же спрятались. 5-я, Коля, задержалась, но чья-то ладонь хлопнула его по макушке, и голова исчезла. Часовой Алёшка оглянулся. Все было тихо, и он просунул голову в отверстие, послушать, что делается внутри сада. От канавы отделилось 3, и в следующее мгновение часовой почувствовал, как крепкая сила рванула его за ноги, за руки. Не успев крикнуть, он отлетел от забора. «Гейка!» — пробормотал он, поднимая лицо. «Ты откуда?» «Оттуда!» — прошипел Гейка. «Смотри и молчи!» «Хорошо!» — согласился Алешка. «Я молчу!» И неожиданно он пронзительно свистнул. Но тотчас же рот ему был зажат широкой ладонью Гейки. Чьи-то руки подхватили его за плечи, за ноги и уволокли прочь. Свист в саду услыхали. Квакин обернулся. Свист больше не повторился. Квакин внимательно оглядывался по сторонам. Теперь ему казалось, что кусты в углу сада шевельнулись. «Фигура!» — негромко окликнул Квакин. «Это ты там, дурак, прячешься?» «Мишка! Огонь!» — крикнул вдруг кто-то. — Это идут хозяева! Но это были не хозяева. Позади в гуще листвы вспыхнуло не меньше 10 электрических фонарей, и, слепя глаза, они стремительно надвигались на растерявшихся налетчиков. — Бей и отступай! — выхватывая из кармана яблоко и швыряя по огням, крикнул Квакин. — Рви фонари с руками! Это идет он, Тимка! — Там Тимка, а здесь Симка! — гаркнул, вырываясь из-за куста, Симаков. И еще 10 мальчишек рванулись с тылу из фланга. «Э-э-э!» — заорал Квакин. «Да у них сила! За забор! Вылетай, ребята!» Попавшая в засаду шайка в панике метнулась к забору. Толкаясь, сшибаясь лбами, мальчишки выскакивали на улицу и попадали прямо в руки Ладыгина и Гейки. Луна совсем спряталась за тучи. Слышны были только голоса. «Пусти! Оставь! Не лезь! Не тронь! Всем тихо!» Раздался в темноте голос Тимура. «Пленных не бить!» «Где Гейка?» «Да здесь Гейка!» «Веди всех на место!» «А если кто не пойдет?» «Хватайте за руки, за ноги и тащите с почетом, как икону Богородицы!» «Пустите, черти!» Раздался чей-то плачущий голос. «Кто кричит?» Гневно спросил Тимур. «Хулиганить мастера, отвечать боитесь? Гейка, давай команду, двигай!» Пленников доставляли к старой часовне на кладбище и подвергали очистительному ритуалу. Снимали обувь, стегали самодельным веником из осиновых веток крапивы по ногам. Сыпали за шиворот щепотку соли и горстку кладбищенской земли. Обрызгивали святой водой, лупили по лбу серебряной ложкой, а затем вталкивали внутрь. Наконец запихнули самого последнего, жалкого, воющего и извивающегося, как мелкий бес на раскаленной сковородке. Двери захлопнули, задвинули ржавый засов, со щелчком захлопнули замок. Подперли решетки на окнах осиновыми колышками. «Готово?» «Все готово, только Мишки Квакина нету». «Сдернул, вот хитрый гад». Тимур вбил в подгнившие доски большой гвоздь, повесил на него старомодный кованый ключ от церковного замка. А сверху водрузил самодельный плакат и подробную записку. До утра было еще очень далеко. Из темноты за каждым его движением следили сверкающие звериные глаза. Тимур знал, кто это, ему не было страшно. Он посмотрел на кольцо, черный камень становился все горячее. Гордо вскинул подбородок и крикнул туда, откуда веяло холодом и пустотой, в самое средоточие мрака. «Ты жалок!» Теперь ты один без своей шайки. Ты больше не опасен. Квакин сутулился, втянул голову в плечи. Он видел ключ. Хотел броситься туда, открыть замок и выпустить своих, но не смог сделать ни единого шага за кладбищенскую ограду. Земля жгла ему ступни хуже адского пламени. Он повернулся к Тимуру и заорал. «Отпусти моих ребят или запри меня вместе с ними! Все кончено. Тебе придется учиться жить иначе. Уходи!» Квакин медленно побрел прочь. Сделав десяток шагов, он остановился, оглянулся, сорвал с ветки сочное яблоко и хотел откусить. Стоило дыханию коснуться наливного золотистого плода, как он мгновенно покрылся изморозью. Пришлось отшвырнуть яблоко прочь. Оно ударилось о стальную кладбищенскую изгородь, с треском разлетелось на множество колючих ледяных осколков. Он остановился в темном закутке, вытащил из кармана мятую иностранную сигарету с золотым ободком, прикурил и, любуясь кольцами дыма, тихо сказал. «Дурень ты, комиссар, ничего-то ты не понял. Закончились игры. Теперь начинается настоящая война без отдыха и пощады. Бой до последней крови, до самой смерти». Нехорошо улыбнувшись, щелчком отбросил окурок и исчез в темноте. Небо над рекой окрасилось кровавым светом. То ли алая зорница полыхнула, то ли встало над рекой зарево далекого пожара. Женька закончила возиться с последней стрелой. Вскочила и выглянула в окно. Сердце у нее тревожно ёкнуло, а щеки стали горячими, как в лихорадочном сне. Что-то случилось с Ольгой, страшное и непоправимое, она это знала. Сорвала со стены арбалет, пихнула в карман пару серебряных ложек и выпрыгнула из сарая, едва не сбив кого-то из возвращавшихся в полевой штаб мальчишек. Собака с истошным лаем бросилась следом за ней. «Куда ты несешься, как малохольная?» — удивился Сева Симаков. «Тимур! Где Тимур?» — нетерпеливо выкрикнул Женька и, расталкивая ребят, бросилась к мальчишке, который стоял у ворот их дачи с лицом человека, честно выполнившего свой долг. «Почему вы так долго? Ольга так и не вернулась, но теперь я знаю, где она. Видишь это зарево? Сестра там, и она попала в большую беду!» Женька уткнулась ему в плечо, рубашка сразу промокла от девичьих слез. «И зачем теперь эта дурацкая стрела из серебра? Какая в ней польза? Мы все равно не успеем добежать до реки. Если бы папа был здесь, все бы было иначе. Уже ничего нельзя изменить, слишком поздно». Тимур стоял и кусал губы. «Должен же быть выход, обязательно должен быть». Он скользнул взглядом по дачным заборам и вдруг понял, что надо делать. Обнял за плечи плачущую девчонку. «Мы успеем. Просто успокойся и подожди меня здесь». Он лихо перепрыгнул через забор дома участкового Квакина и бросился к гаражу, где ночевал его служебный мотоцикл. Спрашивать совета или разрешения не у кого. Окна в доме были темными, ставни закрыты на крюки, двери заперты. Судя по всему, солидный и положительный участковый напросился на постой к вдовой молочнице Нюре. Тимур быстро и ловко вытащил топор, забытый в колоде рядом с поленницей дров. Он остановился перед закрытой дверью сарая. Он перевел взгляд с топора на замок. Да, он знал, что так делать было нельзя, но другого выхода не было. Сильным ударом он сшиб замок и вывел мотоцикл из сарая. Женя и Коля стояли у калитки. Издалека показался быстрый приближающийся огонь. Огонь летел прямо на них. Послышался треск мотора. Ослепленные они зажмурились, попятились к забору. Как вдруг огонь погас, мотор заглох, и перед ними очутился Тимур. «Садись, Женя, садись!» Он хлопнул по заднему сиденью милицейского мотоцикла. Девочка взвизгнула от восторга. На мотоцикле они обязательно успеют. Теперь все обойдется, все устроится, все будет хорошо. Она обняла Тимура свободной рукой за шею и поцеловала. Лицо у Тимура пошло красными пятнами. Хорошо, что ночью никто не заметил. Он повторил, стараясь казаться суровым. «Держись крепче, поедем быстро». Мотор затрещал, гудок рявкнул, и скоро красный огонек скрылся с глаз. «Вперед!» — кричала Женька, а свежий ночной ветер дул ей в лицо, трепал светлые косы с развивающимися голубыми бантами. Мотоцикл свернул с асфальтового шоссе на грунтовку, а потом и вовсе покатил по лесной тропке из песка и опавших сосновых иголок, туда, где кровавым призывом полыхала зорница. Остановились только у реки, неподалеку от белой барской беседки, которую поселковые сторожилы называли ротондой. Перед ротондой простиралась лужайка, когда-то представлявшая собой газон. Ребята спрятали мотоцикл за кустами и, держась в тени деревьев, стали осторожно красться к ротонде и дружно замерли, завороженные зрелищем. Лунный свет щедро заливал поляну, мост через речку и отражался в воде, как изображают на пейзажах, написанных маслом. Арман и Ольга стояли в ротонде, взявшись за руки. Оба в черном, они выглядели высокими и стройными. Их кожа казалась не просто бледной, а изысканной и холодной, как поверхность мраморных статуй. Пара выглядела неправдоподобно красивой. Черты их лиц проступали непривычно резко. Родная сестра показалась Жене совсем чужой, незнакомой и очень взрослой женщиной. Глаза у нее лихорадочно блестели и были бездонными из-за огромных зрачков. Волосы непостижимым образом отросли, потемнели и спадали почти до самой талии. Ноги тоже казались очень длинными и острыми, а губы темными, как красное вино. Ольга улыбалась. Только ни веселья, ни радости не было в этой улыбке. Ноздри красавицы вздрогнули, она принюхалась, как дикий хищник, медленно и плавно повернулась в сторону младшей сестры и ласково позвала. «Иди сюда, Женя. Иди, не бойся. Я больше никогда не буду тебя ругать». «Евгения, чистая душа, ты можешь остаться с нами. Смелее, сделай шаг». Арман чарующе улыбался и поманил девочку рукой. «Ты станешь такой, как мы. Иди скорее. Иди сюда». Женька покачнулась и уронила оружие, которое так старательно прижимала к груди. Постояв пару секунд, она, покорно переставляя ноги по траве, зашагала в сторону лунного света, прямиком к белой беседке. Но Тимур схватил ее за руку и прижал к себе, прошептав на ухо. «Ты что, Женя, вспомни, кто они!» Девочка испуганно хлопнула ресницами, как человек, не способный с просонья разобраться, куда ему бежать и что делать. Ольга не выдержала, сбежала по ступенькам вниз и зашагала по траве. «Ах ты, негодная девчонка! Люди думают, ты цветочек, а не ребенок. Я одна знаю, что ты за кактус. Колет до крови. Маленькая пиявка, погоди, я до тебя доберусь!» Арман следил за охотой с возвышения. «Осторожно, она не одна!» И добавил, поморщившись, словно от зубной боли. «Там еще и мальчишка. Как же я от него устал!» Тимур не стал слушать дальше. Он вытащил из-за пояса отцовский пистолет, снял с предохранителя, прицелился, точно как в тире, и выстрелил. Пуля ударилась в плечо Армана, не причинив никакого вреда. Рикошетом отскочила, ударилась о мраморную колонну, оставила на ней новую щербинку. Арман рассмеялся звонким ледяным хохотом. «Нет, надо не так!» Женька оттолкнула Тимура, подхватила с земли арбалет, облизнула пересохшие потрескавшиеся губы и повернула спусковой крючок. Короткая стрела с черным оперением со свистом рассекла воздух. Сверкнул в лунном свете серебряный наконечник. Слой за слоем прошел черную ткань, вгрызся в белоснежную кожу, раздробил кости и вышел наружу. Дрожью прокатилась по телу волна боли. Вампир осел, как весенний сугроб. Каждая мышца, каждый нерв и каждая клетка отделялись друг от друга, распадались, высыхали и тлели, превращаясь в груду холодного черного пепла. Испуганная криком тень мертвого вампира скукожилась и растворилась в лунном свете. Так страшно взвыла Ольга, когда в безумном прыжке бросилась на ребят. Как безобидную соломинку она выхватила из рук Тимура шпагу, сломала и отбросила прочь. Тяжело дыша, она двинулась на перепуганную Женьку. Девочка попятилась назад, оступилась, упала, стала отползать по траве, рука наткнулась на букет, сорвала намокшую в траве бумагу. Ее букет с ветками крапивы и чесночными перьями. Ее букет с ветками крапивы и чесночными перьями. Что есть силы, она хлестнула Ольгу по лицу. Раз, другой, третий. Она чувствовала, как с каждым ударом в ней прибывает сила, как тогда в кладбищенской часовне. Снова горячей болью наполнилась метка на ее плече. Брызгами разлетелись в сторону листья и лепестки. От ударов крапивой на белой коже нападавшей загорались алые ссадины. Ольга зашлась в истошном крике, завертелась, упала, судорожно изогнулась дугой и внезапно замерла. Застыла в неестественной неудобной позе. Она оказалась сильнее сестры. Только она могла победить Ольгу. и победила. Женька отбросила остатки букета, уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Тимур сел рядом с ней и обнял ее за дрожащие плечи.